Глава 3. Работать больше, чем кто-либо другой. Без упорного труда не может быть успеха. Рассуждая о том, как достигли успеха знаменитости, многие забывают о том, что эти люди всегда упорно трудились и не перестают трудиться до сих пор, несмотря на то, что уже достигли небывалых вершин. Конечно, всем хочется в одночасье стать богатым. Но такое может быть только если вы вдруг получите астрономическую сумму в наследство или выиграете в лотерею. Но согласитесь, что такой шанс невелик. Практически нереально преобразить свою жизнь за несколько дней. Не существует тайного заклинания, прочитав которое, человек тут же становится успешным. Так что наберитесь терпения и постарайтесь убедить себя, что только упорный труд поможет вам приблизиться к заветной цели. Пусть для вас станут примером Стив Джобс, Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Джордж Сорос, Дональд Трамп и другие миллионеры, которые заработали свое состояние благодаря упорному труду. Эти люди работают 6 дней в неделю. Они приходят в офис раньше, чем их подчиненные, и уходят позже них. Во имя цели. Если упорная работа ведет к успеху, почему же многие люди, которые трудятся всю жизнь от рассвета до заката, так и не достигают своего Олимпа? Почему их работа не дает им ни денег, ни славы, ни счастья? Дело в том, что сам по себе упорный труд не приведет человека к успеху. Успех и упорный труд – это не одно и то же. Поскольку работа может быть бездумной, бесперспективной, то есть не связанной с поставленной целью. Она может быть изнуряющей, отнимающей кучу времени и здоровья, но опять же отдаляющей человека от его мечты. Другими словами, если ваш труд не окупается, значит вы выбрали не тот путь. Возможно, у вас нет цели, либо она ложная. Если в первом случае вы можете исправить ошибку, поставив цель и пустив свою энергию в нужное русло, то второй случай довольно тяжелый. Ведь в погоне за ложной целью вы либо ничего не добьетесь, либо, прикоснувшись к тому, что так долго лелеяли в душе, поймете, что вам это вовсе не нужно. Работать необходимо во имя цели, выбирать которую следует в соответствии со своими ценностями, талантом и возможностями. Только поняв суть своей перспективной цели, нужно начинать упорно трудиться ради ее осуществления. Разумный труд. Как часто мы слышим выражение «работать с умом». А что оно означает? Вроде бы все просто. Следует отказаться от бездумного выполнения работы. Трудиться как человек, а не как робот. Это, конечно, правильно. Но понятие «разумный труд» намного сложнее. А работать с умом – это значит избавиться от необязательных задач, отнимающих кучу времени. Четко планировать рабочее время. Не отказываться от отдыха. Чтобы избавиться от необязательных задач, каждый день, приступая к работе, задавайте себе вопрос – если бы мой рабочий день составлял всего 3 часа, что именно я бы выполнил в первую очередь? Ответ на вопрос укажет на те важные задачи, которые следует решить сегодня, а также на те, что вполне можно и отложить на потом. Четкое планирование рабочего времени – это залог плодотворного рабочего дня. Однако планирование тесно связано с выбором первоочередных и второстепенных задач. Если вы будете отказываться от отдыха, готовьтесь получить вместе с успехом или вместо него – хронические заболевания и расстройства нервной системы. Китайская мудрость гласит: лук, который всегда держат туго натянутым, сломается. Запомните, отдых – это не отказ от работы, а восстановление сил и освобождение подсознания. Только чередование упорного труда и здорового отдыха будет давать вам заряд энергии и энтузиазма. Кстати, досуг позволит проявиться вашим творческим идеям. Зачастую они высвечиваются у человека именно в моменты отдыха, когда разум освобожден от цифр, сроков, страха чего-то не успеть и не сделать. Свежие идеи никогда не придут в загруженную голову. Чтобы открыть им путь, просто необходимо немного форматировать сознание, избавившись на время от мыслей, связанных с повседневной работой и погрузившись в состояние праздности и даже ничего не делания. Как получать удовольствие от упорного труда? Многие люди уверены, что упорный труд не приносит ничего, кроме душевного дискомфорта и физического истощения. Но обязательно ли постоянное выполнение сложной работы должно быть настолько болезненным? Разумеется, нет. Вы будете мыслить и жить только позитивно, если процесс упорного труда будет приносить вам удовольствие. В этом случае упорный труд обязательно приведет вас к заветной цели, а значит, станет для вас ключом к успеху. Ведь разумный труд, даже требующий изрядного напряжения, всегда окупается. Если вы будете избегать сложных задач или упорной работы над ними, перекладывая, например, ее на других, вы тем самым станете избегать той деятельности, которая должна привести вас к успеху. Нельзя заниматься только тем, что дается легко. Подобный труд – это топтание на одном месте. Он бесперспективен, потому что не приносит ожидаемых результатов и потому что не доставляет удовлетворения от его выполнения. Ведь справившись с труднейшей задачей, человек получает удовольствие от того, что ему удалось это сделать, и от тех результатов, которые эта деятельность принесла. Испытание упорным трудом формирует характер. Избегать его – значит отказываться от своего «я», от своей цели, от будущего успеха и от радости жизни, которую он принесет. Вам следует научиться любить упорный труд, а не бояться его. Любить свою работу – значит любить себя в ней. Мнение, что следует плыть по течению, общепринято. Не обязательно менять свою жизненную философию. Если вы, как миллионы других людей, рассуждаете, что против судьбы идти бесполезно, продолжайте плыть по течению, но только в том случае, когда вы уверены, течение вашей жизни двигается по правильному руслу. Если такой уверенности нет, не бойтесь изменить судьбу. Направьте течение в другое русло, а затем уже плывите по нему, не забывая при этом корректировать направление того или иного потока. Это тоже упорный труд. Если вы относите себя к людям с альтернативной философией, станьте движущей силой своей судьбы. Создавайте и контролируйте течение самостоятельно. Это намного труднее, но оно стоит того, потому что вы непременно получите от жизни даже больше того, чего желаете. Такой труд можно назвать сверхупорным. Теперь вам останется только полюбить его, получать удовольствие от тяжелой работы. Это придет со временем. Ведь сначала вы начнете получать удовлетворение от развития своего характера, перестанете обращать внимание на дискомфорт или трудности. То есть привыкнете проводить значительную часть времени как бы за пределами зоны собственного комфорта. Упорный труд приведет вас к успеху только тогда, когда вы четко осознаете, глобальные цели не могут быть достигнуты, если слепо поддаться течению жизни. Постоянно напоминайте себе о том, что вы никогда не получите то-то или то-то, если будете избегать упорной работы, если вы не полюбите ее, если она не станет смыслом вашей жизни на пути к ярко сияющей на горизонте звезде цели. Разве вы рождены для того, чтобы быть посредственностью, получая лишь то, что дает вам слепое подчинение силе течения? Разве вы хотите просто занимать место на планете и ничего не оставить после себя детям и внукам? Если это не ваше желание, тогда научитесь любить упорный труд, разумную работу, направленную на достижение ваших, а не чужих целей.